Глава 7. Политика, пьянка и открытый контракт с Иваром Рагнарсоном. Утром у меня состоялся разговор с моими англичанами, потому что я вдруг сообразил, идем-то мы грабить их соотечественников. О том, куда двинет походом Ивар, в моей команде пока знали только мы с Медвежонком. Но тайны это не было, и я спросил напрямик, хотят ли они идти со мной или предпочтут остаться здесь. Если не пойдут, я пойму. Не поняли меня. Дик с Уиллом переглянулись. Потом Дик осторожно спросил, а в чем, собственно, дело? Надо, чтобы кто-то остался охранять мою усадьбу? Так это, если по совести, надо жребием решать. Так Англия же, сказал я. Это же земля ваша. Оба удивились. Почему это наша? Мы ж не из Англии, а из Нортумбрии. И я с некоторым удивлением узнал, что Англия называется лишь часть будущей Великобритании. Есть еще Эссекс, Мерсия и так далее. В каждой области свой король, который спит и видит, как бы захапать земли соседей. В общем, знакомая картина. Но даже поход на Нортумбрию Дика с Уиллом не смущал. Наоборот, они были не прочь наведаться на историческую родину и показать кое-кому, где раки зимуют. Выяснилось, что относительно недавно эта самая Нортумбрия была завоевана королем Эссекса. Но многим знатным нортумбрийцам такая смена власти, мягко говоря, не понравилась. А Дикон и Уилл числились бойцами как раз такого Тана. Тана этого превентивно, чтоб не говорил против власти ухайдокал какой-то там олдермен. Причем олдермен был, что особенно обидно, коренной нортумбрийский и действовал с полного одобрения короля-захватчика. Хотя цель у него была, если не благородная, то вполне объяснимая. Землю, что принадлежала Тану и тем, кто впоследствии стали моими хирдманами, олдерман присвоил. А Дику с Уиллом пришлось быстренько делать ноги, чтобы не дрыгать ими в метре над землей. И закончилось это бегство, считай, на другой стороне мира, на скамье арабской галеры. Есть еще вопросы к бравым английским викингам? Вопросов у меня не было. Через 2 дня мы с Медвежонком сели на лошадок и двинулись в Роскеле узнавать план будущего Вика. Еще я взял с собой Вихарька. Раз паренек числится моим сыном, мне следует побольше с ним общаться. Воспитание — это ведь не только научить полезным в жизни и быту навыкам типа протыкания вражеской печенки. Куда важнее научить паренька правильно мыслить и внедрить в его подростковое сознание верный, то есть мой, ясное дело, моральный кодекс. А что может быть лучше для таких занятий, как немногочасовая поездка верхом по безопасной местности? Делать-то все равно нечего, только языком трепать. На центральной, то есть рыночной площади Роскеле, там, где обычно вершил правый и скорый суд Рагнар Конунг, мы увидели здоровенную толпу, состоящую в основном из вооруженных мужчин. Хольмганг оживился Свартхёвди, спешился, бросил Вихарьку «Присмотри за лошадками!» и полез вперед, бесцеремонно расталкивая суровых селунских мужиков, которые, может, и возмутились бы, будь на месте Медвежонка кто-то другой. Но читать правильные татуировки здесь умел каждый, а идти на конфликт с берсерком — на мадурных, как говаривала моя прабабушка. Ну а в кильватере грозного побратима в первые ряды пробился и маленький я. Нет, это был не Хольмганг, но все равно интересно. Супротив Рагнара стояло с полдюжины разгневанных мужчин, которых я раньше не видел. И предводитель их разговаривал с нашим конунгом с такой дерзостью, которую мог себе позволить либо очень смелый, либо очень глупый человек. «Кто это?» — спросил я у оказавшегося по соседству красного лиса, который по праву уважаемого вождя тоже занимал козырное место в первых рядах. «Халбьорн — шейный платок, ярл из Скона», — поведал ирландец. «А почему такой храбрый?» — поинтересовался я. «Он говорит голосом Харека, конунга всех данов», — пояснил Красный Лис. «Думает, что это защитит его от гнева нашего Рагнара». «А это действительно так?» «Может, и так. Но ты ведь слыхал, Рагнар Ладброк сам его дерзость поощряет». «Ничего я не слыхал. Мы только что приехали». «Тогда, чтоб ты знал, Халбьорн пришел сюда высказать обиду. Кто-то из наших ограбил и сжег поместье одного из богатых сконских бондов. Хорошую добычу взял, надо думать», — с откровенной завистью произнес Красный Лис. «А Халбьорну Харек Конунг повеление дал. Сопли с концем утирать, если и забидет. Вот он и разоряется. А что, Рагнар?» «Нашему конунгу на обиды сконцев плевать», — сообщил Красный Лис. «И Харека Конунга он не боится, так что обидчика выдавать не станет. Тем более, что доля с взятого на сконском бонде, уверен, уже у него в сундуках лежит. Да Рагнар бы уже давно половину скона к рукам прибрал, только повода нет». «А нужен повод?» — удивился я. «Для таких, как Рагнар Ладброк, само желание хапнуть — уже достаточный повод». Ответил не лис, а медвежонок. «Без повода нельзя», — пояснил он. «Боги у нас и у сконцев одни. Вдруг обидятся и отнимут у Рагнара удачу. А если этот шейный платок Рагнару надерзит, боги не станут обижаться, да? Кажется, до меня начал доходить нехитрый план Ладброка, и я с сочувствием поглядел на красавца Ярла. Но зачем этот пес главного датского конунга сунулся в медвежью берлогу? Хотя тут тоже понятно. Бывают ситуации, когда приходится идти на смертельный риск, дабы не потерять лицо и самоуважение. «Дерзости мало», — сказал медвежонок. «Надо, чтобы Халбьорн Рагнара оскорбил и дал повод пролиться крови». «А разве кровь уже не пролилась?» — удивился я. «Не верю, что наши не убили кого-то из сконцев». «Ты кто сконцы?» — пренебрежительно бросил медвежонок. «Это преступление, за которое несет ответ не только тот, кто его совершил, но и тот, кто отказался выдать убийцу», — воскликнул Яр Харека. «Я требую». «Ты требуешь?» Это рявкнул не Рагнар, а его сын Убба. Молодой, но почти такой же здоровенный, как и папа. «Скажи еще раз и...» «Помолчи», — резко оборвал Уббу Рагнар. «И уже Халбьорну. Вот что бывает, когда сыновья становятся воинами. Они забывают, как правильно вести себя в присутствии старших». «Так что ты сказал о том человеке? Ты ведь даже не знаешь его имени, а называешь его убийцей. Может, ваш бонд сам напал на него, нарушив священные законы гостеприимства? Такое бывает, знаешь ли. Алчность, старые обиды. Кто может утверждать, что там случилось, если никого не осталось в живых? Рыбаки видели дракар, уходивший в сторону Селунда». Рагнар засмеялся, и его смех подхватило еще с полсотни глоток. Халбьорн Ярл продолжал говорить, но какое-то время я ничего не слышал. Потом смех утих, и до меня донеслось. «Умер на следующий день, но он успел сказать, что это были твои люди из Селунда». «И ты в это веришь?» — ухмыльнулся Рагнар. «Конечно, верю. Зачем умирающему врать?» «Согласен, незачем». «Но разве ты сам его слышал?» «Мне точно передали его последние слова». «Кто? Пара трелей?» Рагнар широко улыбнулся, показав неплохие для его возраста зубы. «Может, на Тинге Харека-младшего и готовы слушать тех, кто спит со свиньями и сам ничуть не лучше свиней. Но у нас, на Селунде, не привыкли слушать поросячье хрюканье. Не хочешь ли обратиться к высоким?» Предшественник этого датского конунга тоже носил имя Харек. Я не сразу сообразил, что Рагнар имеет в виду богов. Но народ ухватил идею слету, и гвалт поднялся, как на птичьем базаре в период гнездования. Убба Рагнарсон, выпятив грудь, выдвинулся поперед батьки, но за его спиной вдруг нарисовался Ивар Бескостный, и Убба, хоть и покрупнее братца габаритами, как-то сразу стушевался и отошел на второй план. Обворожительная улыбка Ивара Рагнарсона, полагаю, вызвало бы несварение желудка у средних размеров тролля. Гвалт поднялся еще на десяток децибелов и перешел в разочарованный гул. Я не слышал, что ответил Халбьорн, но догадаться было нетрудно. Ни он сам, ни его свита не рискнули предстать перед судом, где главный судья ангажирован ответчиком. Для большинства населения Дании самым авторитетным богом является Тор, но не здесь. В Роскеле вопросами божественного правосудия ведает исключительно Один. А Ивар, как всем известно, его любимчик. Драки не получилось. Рагнар широким жестом пригласил Халбьорна в дом, толпа начала понемногу рассасываться. «Почему Халбьорна зовут шейным платком?» — поинтересовался я. «Потому что у него на шее платок», — сообщил лис. «Разве ты не видел? У него болячка на шее, вот почему он носит платок». Медвежонок одарил ирландца снисходительным взглядом. Лиса мой побратим недолюбливал. Свартхёвди заявил, что пришло время заняться делами. Есть пара человек, которых он хотел бы видеть на свадьбе своей сестры. «Я с тобой?» — поинтересовался я. «А ты-то зачем?» — искренне удивился медвежонок. «Это мои родичи, я их и приглашу». «А я приглашаю тебя, черноголовый», — вмешался красный лис, — «в гости». Свартхёвди покосился на него, но ирландец взгляд проигнорировал. На медвежонка приглашение не распространялось, и я догадывался, почему, медвежонок тоже. «Ненавижу нарегов», — в очередной раз повторил красный лис. «Лезут и лезут». Мы сидели в том самом доме, где когда-то мой побратим Свартхёвди в состоянии берсерочьего безумия убил человека красного лиса. Никаких проблем, выкуп заплачен, обиды нет. Тем не менее, у медвежонка с лисом отношения натянутые. Но вернемся к нарегам. Красный лис питал к ним искреннюю и незамутненную антипатию. Мальцом еще был, когда попал им в лапы. А было это так. Храбрые викинги бесстрашно напали на мирное ирландское поселение. Не в первый уже раз, поэтому ирландцы были готовы. Драться с превосходящим числом и оружием они не могли, спасались по-другому. У них в земле под холмом были выкопаны схроны с ходом длинным, кривым и узким. В такой схрон нарег здоровенный, да еще в доспехе, с трудом пролезет. А если и пролезет, то тем хуже для него. Разок топором приложить по голове высунувшийся — всего и делов. Да и входы в схроны укрыты. Их еще поищи. Красный лис укрыться не успел, рыбу ловил на берегу. Вот и попался. Я покосился на вихарька, который скромно притулился в уголке, не вмешиваясь в разговор старших. Тема ему близка. Он ведь перешел в сословие свободных сравнительно недавно. Но если вихарька освободил я, то красный лис, когда чуток подрос, порвал рабские цепи вполне самостоятельно. Сбежал, прибив и ограбив сынка рабовладельца, и сам подался в викинги. А потом и в хёвдинки выбился. Хирт у красного лиса мощный, моему не чета. Сотни четыре бойцов. Почти все ирландцы. Но ирландцы в драке датчанам ничуть не уступают. Нарегам, надо полагать, тоже, потому что заевать сколько-нибудь значимые земли в Ирландии у северян не получалось. Хотя ограбили они постоянно, главным образом монастыри. Картинка знакомая. Где святоши, там и денежки. Правда, ирландские монастыри, по словам лиса, были куда беднее франкских и намного воинственнее. Монахи даже участвовали в междоусобицах многочисленных ирландских корольков. По моему мнению, не дерись ирландцы между собой, викингам пришлось бы кисло. Впрочем, и сами нареги тоже охотились отдельными стаями, собираясь вместе лишь для того, чтобы урвать кусок посочнее. Лис, однако, считал внутриирландскую грызню нормальным явлением. Мол, если не драться, то как стать воином? Хотя нареги — это такие гады, которых надо давить во младенчестве. Так считал красный лис. и я был рад, что на наших нарегов его ненависть не распространяется. Только на тех, которые топчут землю его родной Ирландии и настолько обнаглели, что закладывают на ее побережье собственные базы. Словом, везде одно и то же. Что в Англии, что во Франции, что в Ирландии. Местные правители режутся, истощают друг друга в междоусобицах, а потом приходит Рагнар Лодброк. И что же, нет никого, кто собрал бы храбрецов и врезал нарегам так, чтобы навсегда забыли к нам дорогу? — спросил я. Красный лис только рукой махнул. Кровь Кухулина кипит в жилах наших вождей. Каждый хочет быть первым. Выпьем, друг мой Ульф, за то, чтобы Бог защитил дома свои от поругания. Мы выпили, и лис спросил. Знаешь ли ты, что это мы принесли свет Христов на земле бритов и франков? Я об этом, понятное дело, не знал, и не без интереса выслушал историю ирландской религиозной экспансии. Потом заметил. В моем доме живет франкский священник. Он верит, что ему удастся убедить таких, как мой брат Свартхёвдис Сваресон, уверовать в Христа. Таких, как он, вряд ли. А тебя? Я ответил уклончиво. Ну, может быть. Не мог же я ему сказать, что уже был когда-то крещен. «Во всем ты хорош, Ульф Вогинсон», — сказал лис. «Но душа у тебя слишком мягкая. Берегись тех, кто это знает». «Тебя тоже?» — усмехнулся я. «И меня. Всех. Слабых здесь рвут. Ты мне по нраву, Ульф, и я рад, что ты стал хёвдингом. Твоя удача больше, чем ты сам. Это обнадеживает. Не хотелось бы, чтобы ты попал в беду. Знал бы он, что на славную дорогу вождей меня буквально вытолкал медвежонок. Причем я сопротивлялся изо всех сил. У меня достаточно друзей, чтобы выручить меня из любой беды», — возразил я. «Я ведь из Хирда Хрёрика Сокола. Лучше бы ты был в Хирде Ивара Рагнарсона». «Почему?» «Неужели лис встретился со мной по поручению Бескостного?» «Вполне возможно. Прозвище «Лис» так просто не заработаешь. У сына Рагнара Сигурда не так давно вышел спор с Хариком Конунгом. Злой спор. Харик Рагнарсонов не жалует. Его можно понять. Будь я на месте Конунга всех данов, тоже ревновал бы к славе Рагнара и завидовал его богатством. Это что ж выходит? Харик — верховный Конунг, а из всех его деяний самое известное то, что он запретил христианам молиться в церкви Хедебю. Да и то потом снял запрет. А деяния Рагнара знают во всех южных и северных землях. Лучшие воины встают под знамя ворона, а Хараку приходится довольствоваться объедками с Рагнарова пира. «Может, ты знаешь и о том, из-за чего поспорили Харак и Рагнарсон?» — спросил я. «Из-за того же, из-за чего сегодня спорили Хараков Ярл Халбьорн и наш конунг. Сигурд потребовал Странхук у людей, платящих дань Хараку-младшему. Закон, по которому обитатели селений обязаны снабжать викингов пищей и прочими полезными вещами бесплатно, вроде как в обмен на защиту от врагов. По факту обычный рэкет. Те отказались, потому что считали себя сильными. Сигурд отступил, но ночью высадился на берег и отомстил. Живых не осталось. Некому свидетельствовать против Сигурда. Но Харек обвинил его, когда Сигурд пришел в Хедебю. А Хрёрик твой встал на сторону Харека. Хорошо, что дело обошлось миром. Харек Конунг не рискнул решить спор силой. Отложили до осеннего Тинга. Но уже ясно, что Хрёрик Сокол будет и на Тинге свидетельствовать против Сигурда. А Сигурд, змей в глазу, не любит тех, кто выступил против него. Будь на его месте Хальфдан или Бьорн, они спросили бы отца, как им поступить. И Рагнар, скорее всего, попросил бы Хрёрика отступиться. Хрёрик ему не по нраву, да и другим Рагнарсонам тоже. Но Сигурд другой. Он не прощает никогда. Он не станет мириться с Хрёриком. Он будет мстить. «Можно мне передать Хрёрику твои слова?» — спросил я. «Зачем?» — удивился лис. «Хрёрик и сам все знает. Но то, что ты из Хирда Сокола, может сослужить дурную службу, если судьба сведет тебя с Сигурдом Рагнарсоном. Держись Ивара, Ульф. Против него Сигурд не пойдет никогда. Что это, если не вербовка? Разве что предупреждение. «Я слыхал, конунг Харальд должен тебе за своего сына Эйвинда», — сказал Ивар. До Ивара я добрался только на следующий день. Вчера мы с Лисом порядочно набрались, и я понял, что не пригоден для серьезного разговора. Не сказать, что сегодня я был как огурчик, но мыслил внятно. Скорее, это я ему должен, — возразил я. Свадебный дар моя невеста Гудрун так ему и не вернула. Ивар усмехнулся. «Не хочешь его отдавать?» Мы с Иваром сидели на камне у кромки воды. Вдвоем, если не считать десятка Иваровых хирдманов, расположившихся в шагах в 100. «Могу восполнить, если надо», — без особой охоты ответил я. «Мой отец Рагнар обойдется без этой мелочи», — сказал Ивар. «Рагнар? Все, что получила та, что стала твоей невестой, предназначалось ему». «Точно, как я мог забыть?» Дар Рагнар снул от Броку, чтобы тот взял Эйвинда с командой в большой поход. «Ладно, если так, то, пожалуй, да. Харальд мне обязан. Я сидел с его сыном, когда тот умирал. Харальд Щит вернулся домой с большой добычей, насколько мне известно», — заметил Бескостный. «И он твой друг, верно?» «Мы не ссорились», — дипломатично ответил я, догадываясь, к чему клонят Рагнарсон. Харальд Щит сменил Эйвинда на посту вожака, когда с тем приключился несчастный случай, и прошел вместе с нами весь долгий путь до Италии и обратно. «Это хорошо. Ты пойдешь в Вестфольд на своем корабле. У меня есть для тебя дело в Вестфольде. Хочешь, чтобы я предложил вестфолдингам присоединиться к тебе?» Бескостный презрительно фыркнул. «У норегов, конунгов, как блох на собаке. И Харальд один из них. К тому же он стар. Нет, ты сделаешь другое. Мне нужен человек, а может и несколько, которые знают восходные берега Англии. Такие, что уже там бывали. А главное, мне нужен человек, который знает тамошние воды. В другое время я отправил бы туда наших купцов, чтобы все вынюхать. Но, боюсь, я их больше не увижу. Жители тех земель не доверяют людям нашего языка. Ты понял, что тебе следует сделать?» «Вполне», — подтвердил я. «Но у меня мало людей для дальнего похода и только один корабль, совсем небольшой. Я стану добычей первого же морского ярла, которому глянется мой кнор». Уж это я понимал хорошо. Только хитрость и везение выручили нас, когда 3 месяца назад нас перехватил дракар сконцев. И то, что они даны, не имело ровно никакого значения. На море имеет значение только сила. Ну, может, еще родственные связи и давние взаимные обязательства. Хотя последние вполне можно нарушить, если возможная добыча перевешивает. «Я могу дать тебе людей», — предложил Ивар. «Кого ты хочешь?» «Красного лиса», — не раздумывая, ответил я. «Неудачный выбор». «Точно. Лис ненавидит норегов». Тогда я задумался. Хольдов у Ивра много. Но кому я могу доверять? «Гримар — короткая шея», — сказал я. «Уверен? Мне показалось, вы не очень ладите. Настолько не очень, что Гримар даже попытался меня укокошить. Но я ему доверял больше, чем другим Хольдам Бескостного. Во-первых, я его побил. Во-вторых, он как-никак родич медвежонка. И, наконец, в-третьих, у Ивара он совсем недавно. Гримар. И с ним 15 хирдманов. «Ты сказал, у тебя небольшой кнор», — напомнил Ивар с усмешкой. «Зато трюмы у него вместительные, а я пойду без груза, так что можно взять много воды и продовольствия». «Хорошо», — кивнул Бескостный. «Я подберу тебе славных воинов. Сделай то, что мне надо, Ульф, и я не останусь в долгу».